Альвара я увидел еще издали. Он, видать, притопал намного раньше меня и нервно прогуливается перед входом в ресторан. Я машу им рукой, он замечает меня и направляется навстречу. У него спортивная походка, он отработал ее еще в училище. Впрочем, в этом плане я тоже был не из последних. Что стряслось? С каких это пор ты стал назначать свидания подчиненным в дорогих ресторанах? Лара дрожит мелкой дрожью в прямом и переносном смысле, от любопытства и от холода. Он, как и я, в одном пиджаке. Я беру его за локоть, да ничего не стряслось. Просто я вспомнил, что сегодня как раз мои именины. Пошел ты, день ангела. И решил поставить тебе кружку настоящего пива. Повар, к моему удивлению, готов поверить мне на слово. Разве что позволяет тебе упрекнуть меня. Что ж ты не пригласил Лили? Если уж принялся врать, то ври до конца. У меня есть некоторые основания не открывать ему истинной цели нашего посещения Атене Палас. Я слишком хорошо знаю своего друга. В тот же момент, как Повара узнал бы, что речь идет о служебном задании, а не о моем тезоименитстве, профессиональные рефлексы мгновенно сработали бы и как в зеркале отразились на его лице. В ресторане он бы так и вертелся волчком на стуле, очерчивая своим сыщицким взором полный круг. А мне как раз и не надо, чтобы нас там сразу раскусили. У меня на сегодня скромная задача, к тому же вполне безобидная. Майор Стивиан разжег мое любопытство, и я хочу самолично узреть физиономию юного Паскару. Все же повар не до конца уверен, что я не вожу его за нос. Если сегодня и вправду твои именины, отчего бы нам не отпраздновать их где-нибудь в недорогой нормальной пивной? Черт тебя побери, повары. Именины раз в году бывают. Могу я по этому случаю позволить себе выпить приличного пива, а не бурду, которую подают в других заведениях? Мы пересекаем длиннющий зал ресторана, входим в бар. Я иду впереди, повары за мной. Того, что я узнал от майора Стеллиана, оказывается, вполне достаточно, чтобы я сразу заприметил Тудора Лапаскару. Я доволен собой, словно сделал бог знает какое научное открытие. Виски выглядит именно так, как я его себе и представлял. Элегантен, моден, но в меру, не один. С ним коротает время весьма симпатичная особа с длинными прямыми волосами и челкой, которая закрывает ей лоб по самой брови. Мы садимся за свободный столик. Мне отсюда не очень-то удобно наблюдать за наследником лугашских сокровищ, но ничего не поделаешь. Повар, в свою очередь, держит меня под наблюдением. Он перегибается через стол и спрашивает шепотом. «Кого это ты засек?» «Соседку Лили». Обязательно настучит ей, что видела меня в Атене Палас. «Ну и нагнала же на тебя страху, Лили», — смеется повар, очень довольный этим обстоятельством. Наконец-то он нащупал мое уязвимое место. «Хорошо еще, что ты со мной», — успокаивает он меня. «Это тебя оправдает в ее глазах. К нам подходит официант. Я заказываю пиво и сосиски». Повар несколько удивлен. «О, ты швыряешь деньгами, словно хочешь жениться не на Лили, а на мне». И все же ему это здорово нравится, что мы попиваем пиво в честь Дня моего ангела не в какой-нибудь забегаловке, а в одном из самых роскошных ресторанов. Мне же приходится помнить и о тутошних ценах. Я курю и поглядываю краем глаза в сторону Тудора Лапаскару. Он держится с большим достоинством, весел, внимателен к своей даме, и это при том, что его двоюродный брат только вчера умер, что в семье траур, впрочем, может быть, в их семье не в чести эта традиция. Девица ест его глазами, курит, без передышки прикладывается к рюмке. Я обвожу глазами зал. За столиками почти одна молодежь. Коньяк, вино, пиво. Откуда у этих молокососов берутся деньги? Я пытаюсь обнаружить среди прочей публики своих коллег из отдела по борьбе со спекуляцией, которые, как и я, следят за Паскару, но не нахожу их. «Глядишь, и Петронелло Ставро ошивается здесь», — замечает повары, словно бы разговор о наших делах и не прерывался. Это уж слишком, на мой взгляд. Как это тебе взбрело в голову? Девушка убита горем, может быть, даже надела траур. Она никогда бы не посмела оскорбить память человека, которого любила. Что-то траур не помешал ей исчезнуть неизвестно куда на всю ночь. Повара саркастически смотрит на меня, а мне вся эта история вдруг надоела до чертиков. Мы с тобой празднуем мои именины, и у меня нет никакого желания говорить о делах. Повара вынужден подчиниться, как-никак я именинник, но про себя я думаю о том же, с чего это я вообразил себе Петронеллу в трауре. Потому лишь, что я видел ее заплаканные глаза, она была скорее растеряна, чем убита горем. И все же я не думаю, чтобы в эти дни она решилась показаться в ресторане. Впрочем, откуда во мне такая уверенность? Вот же Тудорову Паскару здесь. Он бы тоже должен быть в трауре, хотя бы потому, что его родной отец занимается похоронами умершего племянника. Но мерзавец, тем не менее, тут веселый, оживленный. Можно не сомневаться, что и эту ночь он не будет коротать в одиночестве. Забежал в университет к Петронелле, сообщил ей о самоубийстве своего двоюродного брата и тут же, убитый горем, вернулся к своему привычному образу жизни –